Глава 16. 2005 год. Апрель. Уже на подходе к станции метро, похожей на белую кнопку, Женя всматривается в хмурых мужчин кавказской национальности, в слишком округлых женщин, под куртками которых может таиться гексоген. Последние шаги до вращающихся дверей она пройти не в силах, разворачивается и идет к проспекту Мира ловить машину. «За 200 до Павелецкой подвезете?» Водитель морщится, как будто от Жени воняет. Хотя на самом деле воняет из салона. Табачный дым, три ароматизированные елочки висят на зеркале заднего вида. От этой смеси Женю подташнивает. На пассажирском сиденье обрезок ковра вместо чехла. Играет русское радио. «350», — говорит водитель. Делать нечего, надо ехать, иначе Женя опоздает. На нее и так уже косится начальство. Делали выговор недавно. Женя на работе вкалывает, остается сверхурочно, иногда прогуливая институт, и переводит инструкции и договоры, хотя не обязана совсем, ей за это не доплачивают. Но каждый раз, когда Женя заглядывает в кабинет директора, желая попросить доплату, она теряет всю свою решимость. Женя садится на обрезок ковра, закрывает дверь, которая издает несерьезный жестяной хлопок, смотрит на свою руку. Из-под рукава выглядывает шрам на запястье. Он, этот шрам, гладкий, немного морщится, как будто кожу залили воском, а по краям пропустили нитку и присборили. Водитель включает радио погромче. Свиридова поет «А никто и никогда». 2004 год. Август-сентябрь. 31 августа 2004-го стыд и срам наказал Женю впервые. Она заехала на Рижскую к Алине, Дианкиной сестре, одолжила у нее платье. Хотела в нем встретиться с Ильей. Он пригласил ее погулять в центре. Дианкина сестра жила с родителями в сталинской извилистой трешке, укутанной в старые обои и книжные шкафы. Алина в одной комнате, которую раньше они делили с Дианой, мать в другой, отец ютился в третьей, не разведены лишь формально, все вместе собирались только на унылый вечерний чай. «Недавно тетку какую-то приводил», — сказала Алинка с пустыми грустными глазами, пока Женя примеряла платье. Скандал был такой, что пришлось валить из дома на ночь. Жене было Алинку жаль, но сочувствовать по-настоящему она не могла, потому что платье отлично сидело и обтягивало зад, потому что Илья должен был заехать на следующий день, все-таки позвонил, сказал: «Давай гулять по Москве, пока не отвалятся ноги, а потом забежим в какую-нибудь кафешку, первую попавшуюся». И Женя уже чувствовала его губы на своих, его горячий локоть под пальцами, свет фонарей, московский вечерний шум в лицо, прокуренный ветер на набережной. Еще нужно было зайти к родителям, мама попросила. И столько было в ней энергии, что до Алексеевской Женя решила идти пешком. Зачем тратить поездку ради одной станции? Она вышла из перехода со стороны метро, миновала мужика в юбке, позеленевший от времени памятник создателям первого спутника Земли. Вдруг что-то бахнуло. Сбила с ног. Раз, и Женя на асфальте лежит на осколках у перевернутой мусорки. Непрерывно гудели машины, выла сигнализация, не понять, близко или далеко. Звуки еле прорывались через плотную пелену в ушах. Пахло гарью, люди куда-то побежали, прочь от метро, от Жени. Она попыталась встать, но голова кружилась. Кто-то поднял ее за локоть, провел пару шагов и усадил на траву у торгового дома «Крестовский». «Тебе скорую надо», — сказал, но Женя отмахнулась. Дымились припаркованные за палатками тачки. От метро тоже шел дым. Там на асфальте лежал человек, были видны ноги в разодранных штанах. Женину руку пекло, она была ободрана и кровоточила. Звуки постепенно возвращались, какой-то заунывный кошачий вой ввинчивался Жене в голову. Казалось, еще немного и стошнит. Спустя время Женя поняла, кто-то стонал неподалеку, лежа на траве. Приехали скорые, пожарные, менты. Женя ждала, что к ней кто-нибудь подойдет, но все бежали мимо, и она просто пошла, забыв пакет с Алинкиным платьем на траве. Все было как в тумане. Через Крестовский мост над поездами по проспекту, дома не раздеваясь, легла спать. Диана звонила на мобильный, а Жене в это время снился вой машин и почему-то танки. Они ползли к ней по проспекту. За ними гигантской спичкой горела Останкинская башня. Кружил над ней погибший дядька, выла сигнализация машины, дымил вход в метро, оповещение кричало, что все это за грехи наши, за прелюбодеяние, за нарушение структуры мира. С работы Женя отпросилась, в институт тоже не пошла. Илье написала, что заболела. С 6 утра рвало, и отец не разговаривал, думал, что она накануне пьяная пришла. Женя сказала ему правду, его злой спине. Новости эту правду повторили, и папа совсем в себе закрылся. Непрерывно курил на балконе, говорил про этих с Кавказа, которых гнать надо, нахуй они вообще сдались в Москве, нахуй вообще эта Чечня сдалась всем нам. «Смотри, что делается», — услышала Женя бабушкин голос. «Смотри, смотри, что делается». Но Женя была не в силах разлепить глаза, ей хотелось остаться в темноте. Бабушка сделала телек погромче, и оттуда встревоженный голос сказал: «Захват заложников в Северной Осетии, в городе Беслан, в 30 километрах от Владикавказа. Сегодня утром группа вооруженных людей ворвалась во двор городской школы номер 1. В это время там заканчивалась торжественная линейка. Угрожая оружием, террористы загнали учеников, их родителей и преподавателей в здание». Женя чуяла дым, вонь горелой резины, горелого мяса въелась в ноздри. Чужой вой вибрировал в пустом, измученном желудке, поднимался в горле. И постепенно ей стало ясно. Все вокруг сложилось в странную, одной ей понятную логическую связь, в структуру, в центре которой была она с Ильей. Из темной тесноты воспоминаний вдруг всплыл 2000-й. Когда случился взрыв на Пушкинской. Казалось бы, еще тогда, на похоронах двоюродного дядьки, она должна была понять предупреждение. Но нет. 2005 год. Апрель. Ветровое стекло полосует дождь, смывает дорожную пыль. Жене хочется опустить стекло, набрать в ладонь дождя и протереть лицо. Но это будет выглядеть странно, поэтому она сидит и терпит. «Их с Ильей наказывают за нарушение порядка», — снова думает она. «Наказывают Женю. Ведь Женя не для счастья, а счастье не для Жени. Оно для милых, добрых девочек, для тех, кто учится на дневном и стажируется в Париже. Для обыкновенных, совсем не странных, не смешных. Для тех, кого не возбуждают двоюродные братья. Как жить в этом? Вот вопрос. Как жить спокойно, зная, что тебя вот-вот могут взорвать и отравить, избить и расчленить, сжечь в вагоне метро, удушить дымом, размазать по стенам вагона, когда ты будешь ехать на работу? Нельзя быть счастливой. Особенно сейчас, когда в обычной школе могут 3 дня мучить и убивать детей. Нельзя ездить на метро, ведь каждый с рюкзаком или чемоданом может быть шахидом. Нельзя летать на самолетах. Порой они не долетают. Вокруг все заминировано. И струн, которых нельзя касаться, становится больше. Когда-нибудь Женя точно одну заденет. При виде милиции Женя съеживается, старается выглядеть как можно безобиднее. Ждет. Сейчас к ней подойдут. Сейчас обыщут. Иногда расстегивает куртку. Вот она я, под курткой нет ничего, и сумка небольшая, не надо на меня смотреть, вот так. Ее мучит иррациональный страх, вдруг на нее подумают, что она тоже шахидка, хотя у нее вполне славянская внешность. Теперь она тратит много денег на такси. Иногда ее довозит Илья, но он не знает про Рижскую, что Женя там была. Она ему так до сих пор и не сказала. Боится, что он поймет предупреждение и уйдет. а она пока не хочет расставаться. Это закончится, Женя знает, чувствует теменем, как сжимается структура, как звучно потрескивает воздух, и она молит ее: «Пожалуйста, еще хоть день или неделю. Я знаю, я все знаю». Но так же хорошо, так не было никогда еще. Через месяц, два, три, десять им все равно придется разойтись, потому что никто их не одобрит. Между ними тонкий радужный туман, мираж, обманка, помешательство, которое само исчезнет. Женя обещает, что справится с ним. Потом. А пока пусть будет. Она плачет над моей прекрасной няней и прочим мылом. Какое милое семейство, у нее-то так не будет никогда ни с Ильей, а без Ильи не надо ничего. У родителей она отвечает на его звонки, прикрыв дверь в комнату. Бабушка недавно поняла, что Женя с кем-то видится. «С женихом», — говорит она и улыбается. Выведывает, сколько ему лет, да как он выглядит, где учится и где живет. «Я не могу тебе сказать, бабуля», — думает Женя. «Вот это точно не могу». Она бы хотела, чтобы Илья мог просто подняться на этаж, позвонить в дверь и спросить: «А Женя дома?» Она бы хотела пригласить его на чай, показать всем: «Посмотрите, какой он, и он мой, ничей больше». Но это невозможно. Хотя Дианка в итоге все узнала. «Вы ёбнулись», — сказала с восхищением. «Вообще, это же законом не запрещено», — сказала. «В средние века все короли на сестрах и родственницах женились, и ничего. Батство немного поговнится и перестанет». Она убеждена, что у Жени с Ильей все серьезно, просто нужно время. А Женя не знает. Дурное предчувствие покалывает и пузырится газировкой. Илью нужно принимать гомеопатически, постепенно увеличивая дозу, иначе будет отравление. Его нужно пить понемногу, как крепкий напиток. Но Женя выпивает залпом. Когда она ночует у родителей, Илья ждет ее на другой стороне проспекта Мира. Женя набрасывает куртку, влезает в туфли на тонких и красивых каблуках. Те больно давят на пятки, через пару часов натрут до мяса, но у Жени в сумке есть пластырь. «Я пошла», — кричит, — «сегодня больше не зайду». И быстро ковыляет по лестнице вниз. Белая свадебная девятка стоит на парковке у остановки. Увидев Женю, Илья выходит, хочет обнять, но Женя прыгает в машину. Целует Илью там, под прикрытием тонированных стекол. Долго, пока желание не становится болезненным. Когда она ночует на съемной квартире, Илья поднимается наверх, съедает только что нанесенную помаду, сминает укладку и одежду. Женя садится к нему в машину, в бардачке которой уже лежат ее расческа, духи, гигиеничка, начатая упаковка мятных леденцов. Она ничего не ждет и каждый раз последний. Они едут в Сокольники или за МКАД, гулять, или в кино, или к кому-то на квартиру, или в квартиру к самому Илье. Они пьют вино из горла, передавая друг другу бутылку. Они занимаются английским на столе на кухне, а после — любовью на том же столе, в ванной, в спальне, на ковре и на балконе днем, когда соседка вытрясала пыль. И с каждым разом от Жени остается меньше. Так тает во рту леденец. Когда-нибудь она исчезнет. Когда-нибудь она оступится. И стыд и срам ее сожрет. Когда таксист высаживает Женю на Павелецкой, звонит мобильный. Мама. Звонок настойчивый, тревожный, брать трубку неохота. Честно говоря, Жене хочется убрать телефон в сумку и забыть, не знать, пойти в офис. Женя делает глубокий вдох, Женя жмет «Ответить». «Привет, мам», — отвечает голосом чуть выше своего обычного, специальным голосом взрослого ребенка. Мама в панике, бабушке вдруг стало плохо, забрали ее в больницу. Опять желчные, воспаленные протоки, камни и песок, сама-то мама еще на работе, да папа не дозвонится. Она, конечно, попробует еще, но нужно ехать срочно, срочно, срочно. Женя отпрашивается по семейным обстоятельствам. Денег на такси больше нет, зарплата только через 2 дня. В метро она не может спуститься, даже ради бабушки никак, простите. Она набирает Илье. Он находит ее через полчаса, и они едут обратно через всю Москву на ВДНХ. Рабочие и колхозница неодобрительно следят за ними из-под металлических век. Илья следит за дорогой, сжимает крепко руль. Женя следит за натянутыми над тротуаром струнами неизбежного, которые дрожат опасно. Что, если все узнают? Может быть, и бабушка в больнице тоже из-за них? Горечь подступает, собирается во рту, опять тошнит, и ощущения от своего тела немного иные. Женина нутро как будто перестраивается, смещается, давая место новому. Последние дни ее часто укачивает, наверное, это усталость или плохое питание. Больница старая, нужный корпус они ищут долго, спрашивая у охранников и гардеробщиц корпусов ненужных. На входе заносят паспортные данные в журнал, пишут, к кому явились. «Мы к бабушке», — объясняет Женя, — «ее только привезли». «Ты иди первый», — говорит Илья, — «я поднимусь потом». Женя понимает, что он прав. Будет подозрительно, если они вдруг придут вдвоем. Все родные думают, что Женя и Илья не общаются друг с другом. Женя хочет спросить его, зачем тогда все это? И еще, дальше будет так же? Сколько? Еще месяц? Год? И нам нужно прекратить. Но она молчит, кивает, поднимается в отделение, куда положили бабушку. Там пахнет постным супом, лекарствами, линолеумом, нагретым солнцем. Палата у бабушки светлая, но небольшая. Место всего на одну кровать, изголовьем к батарее и окну, и два прохода по обе стороны. Протискиваться в них можно лишь боком. Женя протискивается, не решается взять бабушку за руку. От ее предплечья вьется пластиковый червь капельницы. Игла закреплена пластырем, он кажется Жене ненадежным, будто вот-вот отлепится, и игла вывернет вену. «О, Женька уже здесь!» — слышен папин голос. У папы в каждой руке по сумке, и заодно виден край рулона туалетной бумаги. Мама вынимает его и ставит на тумбочку, как белый мягкий приз. «Смотри, кого мы привели!» За ними заходит Илья, прячет взгляд, встает рядом с мамой у выхода. Не дотянуться, не обнять. «Илья тоже приехал бабушку проведать», — говорит папа. «Мы встретились внизу». «Тебе мать передала?» — спрашивает он. «Я ей звонил». Помедлив, Илья кивает. «Привет», — говорит ему Женя третий раз за день. Первое «привет» было еще в постели, пришло в сообщении. «Привет», — эхом отвечает ей Илья. Он касается своих ребер слева, чуть выше сердца, и, кажется, прислушивается к чему-то, что Жене не услышать. Женя касается того же места у себя. Нет, ничего не отзывается. Просто горечь снова растекается под языком. Она пробует эту горечь, утешающий знакомый вкус. Струна касается ее плеча.